Итак, мы можем видеть, как живое существо, сбитое с толку разными наставлениями, не может понять сути этих наставлений. Что значит сути наставлений? Это как там вот написано. Не облокачивайтесь к стенке спиной. Почему? Потому что спать захотите. Здесь тепло, душно, и вы захотите спать. Чем удобнее вы сядете, тем быстрее вы заснете. Чем неудобнее вы сядете, тем меньше вариантов, что вы заснете. Поэтому кашипу означает такое полулежачее положение, постельное положение. И когда человек слушает, вы наверняка замечали, что все мудрецы, они сидели определенным образом. Никто не сидел на стуле, никто не лежал, когда Шукадева Госвами говорил. И суть не в почтении, а суть в определенной позе, положении. Что эта поза, ее называют йогической позой, позой лотоса. Лотос – олицетворение возрождения из грязи, вырастает чистейший лотос, говорится. Это как человек оскверненный слушает. Для чего? Чтобы очиститься. Чтобы вырасти, как этот лотос, прекрасный лотос. То есть превратиться. Превращение происходит. Вращение. Измениться. Поэтому он не облокачивается никуда. Он пришел измениться, а не пришел спать. Это сознание. И человек, когда приходит, он ведет себя определенным образом. Вы наверняка видели, некоторые люди садятся в автобус, чтобы спать. Не чтобы куда-то ехать, чтобы спать. Люди едут куда-то. Люди приходят в кинотеатр иногда, не фильм смотреть, а что сделать? Выспаться, им негде жить. Они покупают билет, насобирают там какие-то бутылки, купят билет. И в кинотеатре, по крайней мере, можно поспать. И также деятельность, это не просто так где-то гаситься или где-то высидеть какой-то. Мы приходим очищаться. Никто не приходит в баню поспать. Но хотя можно найти такого человека, который, может быть, вполне вероятно использует баню, чтобы там посидеть, поспать, поболтать. Кто-то использует также храм, чтобы здесь посидеть, поспать, поесть, посовокупляться и пообороняться. Может быть. Может быть, у кого-то смешанные. Вот поэтому существуют разные практики. Смешанные практики, которые эту конфигурацию гун пытаются очистить человека от разных преобладаний. Это означает, что в чистом виде ничего нету. И все это может также происходить. Мы можем спать в храме, можем совокупляться, можем обороняться, можем есть. Все то же самое может происходить. Но в каком преобладании? В каком преобладании? Билмангал Тхакур, будучи на уровне пхавы, ему очень сильно нравились женщины, он хотел вступать с ними в половые отношения. И делал это. Что, он не был великой личностью? Был. Просто еще оставалась примесь. Оставалась примесь низших гун, которые проявлялись. И мы можем рассмотреть его очень как греховную личность. Но шастры его прославляют. Господь Чайтанья проявляет Кришна Карнамриту для того, чтобы все увидели величие Билмангал Тхакура. Даже при наличии таких недостатков. Шримад Бхагаватам описывает Махараджа Бхарату, который не просто там стал человеком, в оленя, то есть потерял человеческую форму жизни с уровня пхавы. Не с нашего уровня. Мы даже еще не приобрели ничего. Что нам терять? Кроме своих кандалов. Махарадж Бхарата не только не стал человеком, он был царем, вайшнавом, который достиг состояния пхавы. И он потерял не только положение, он человеческое тело даже потерял. Но не потерял чего? Сознание, духовное сознание. Итак, мы очень сильно привязаны к телу, поэтому мы боимся потерять тело. У нас такой страх. Но говорится, трансценденталист, ему не важно, в каком теле даже он родится. Он всегда боится потерять сознание. Сознание. Поэтому он никогда не печется о том, что тело у него какое будет. Он печется лишь об одном. Всегда служить Кришне. Из жизни в жизнь. Там не говорится из тела в тело. Он говорит, из жизни в жизнь. Я хочу жить, где есть преданные. И совершать тебе служение. Из жизни в жизнь. Хануман, у него тело обезьяны. Но он прославлен всеми писаниями. Целое отдельное писание посвящено его преданности Рамаяна. И Хануман становится центральной фигурой Даси. И что же тело? Вритрасура – демон. Что же тело? Бали Махарадж – демон. Прохлада Махарадж. Вообще на демонической планете рожден. Сын великого демона. Мать демоница. И что? Плохая карма. Великая личность. Итак, люди обусловлены телесной концепцией жизни и гудят о своей карме, гудят о, там, о месте рождения, о не том храме, о том, о сём. И Бхагаватам сразу начинает говорить, что тот, кто решил предаться Верховной Личности Бога Кришне и посвятить свою жизнь преданному, чистому служению Ему, тот не найдет никаких препятствий на своем пути. Тот, кто решил. Но тот, кто этого не решил, тот будет сидеть и себя постоянно обманывать. Искать тот фактор, тот фактор, тот фактор. Итак, телесное представление о жизни всегда сбивает с толку обусловленное живое существо. И поэтому люди, сбитые с толку разными практиками, говорят о разных богах, о разной цели. Но цель всегда одна. Цель всегда одна. Цель религии остается всегда одна. Не всегда только люди знают об этом. Итак, вот это отсутствие знания и говорит, что люди в невежестве. Авидья это означает, они не знают цели жизни. В чем смысл и цель человеческой жизни? Поэтому Кришна называет Арджуну, когда Арджуна пытается уклониться от боя, он его называет Анария. Анария, Ария это тот, кто знает, в чем смысл и цель жизни. Поскольку он знает, в чем смысл и цель жизни, он знает, в чем предназначение тела. Поскольку жизнь предназначена для служения. И когда сознание не проявлено правильным образом, тогда живое существо обуславливается телесной концепцией жизни. И тогда именно человеческое тело становится самым ценным. Именно человеческое тело становится самой ценной субстанции, которые дарит Кришна. Но когда сознание проявлено у живого существа, оно разделяет материю и дух, тогда тело не так важно. Тело не так важно, ибо сознание способно действовать при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах, в любом теле. Поэтому говорится слон Гаджендра. Слон. Вот, ну что, блин, кто здесь слон? Нету. А слон Гаджендра описывается также в Бхагаватам. Когда его крокодил схватил за ногу, он был осознающим Кришну. Он сорвал лотос, вознес его к небу и стал молить Господа о защите. Очень искренне стал молить Господа о защите. Почему мы тоже можем сорвать лотос или даже взять порошок лотос, поднять его кверху и орать «Спаси, спаси, спаси и сохрани СПБ». И что произойдет? О чем сохранить мы просим? И говорится, Кришна появился и спас Гаджендру. Потому что Гаджендра необычный слон был. Он просил не о том, чтобы спасли тело. О чем же? О каком спасении? Чтоб я не забыл тебя никогда. Спаси меня, ибо эта обусловленность вынуждает меня забывать о тебе в опасностях. Забывать, я не хочу тебя забывать. Дело не в этом теле. Я боюсь, что если сейчас моему телу причинят беспокойство какие-то, убьют, я забуду о тебе. Вот почему говорится, о каком бы состоянии бытия не думало живое существо в момент смерти. Это момент смерти был, когда крокодил схватил Гаджендру. И поэтому Господь Вишну появился перед Гаджендрой. Потому что он говорил о своей духовной сущности, которая находилась еще в плену материального тела. И он молил Кришну о защите чего? Тело, думаете? Нет. Нет. Гаджендра не хотел быть слоном. Гаджендра всегда хотел быть преданным. Поэтому плевать ему было, в каком теле находиться. И он молил об этом сознании, чтобы Кришна защитил его сознание, чтобы он не забыл о том, что он преданный, и что смыслом и целью его даже пребывания в теле слона является Господь, служение Господу, посредством служения его слугам, которые, может быть, не обладают такой природой, как Господь, но они обладают таким доверием и уважением Господа. Вот почему говорится, что человек, когда начинает прогрессировать на самом деле, он не ищет качеств господина в его слугах. Он видит, что господин им доверяет. При наличии всех этих их отрицательных каких-то черт, которые он пытается в них увидеть, просто сравнивая их с идеалом, он наносит им оскорбление. И Кришна не прощает такого человека. Почему? Потому что такой человек наносит оскорбление доверенным слугам. Доверенным слугам. И мало кто знает, что такое апаратхи. Слыхал я это все. Чушь. Даже не вскрыли, даже первого слоя не вскрыли причин оскорбительного настроения. Это сравнивать с идеальными вещами. Поэтому, если мы бы сравнили Билмангалу с идеальными вещами, он грешник, греховодник какой-то, опозорил всю сампрадаю. Этот Бхарата Махараш вообще какой-то царь, блин, в оленя в итоге превратился. Индра, вообще, что он делает? Мы бы наносили одно за одним на оскорбление, выслушивая эти истории. Мы бы наносили как Ямадута оскорбление Джамили, Билмангали, Тхакуру. Мы бы нанесли оскорбление в Ритрасуре. Мы всем бы нанесли оскорбление. Но Бхагаватам для этого был и создан. Чтобы уберечь нас от этих представлений. Что по карме, по положению, по социальной, по количеству греховных поступков мы должны судить о Вайшнаве. А по его прошлому, или по его ошибкам, по его отклонениям. Чтобы мы могли различать, что же такое квалификации, что такое реализации, как они проявляются, на каких этапах, как себя ведет человек, что ему дорого, что менее дорого. Как Брахма, мы бы подумали, вот Брахма бегал за своей дочерью, уже оскорбительное настроение. Уже оскорбительное настроение. Что бедному пришлось совершить самоубийство. Изменить ум и настроение. Ай, похотливый Брахма. Мы же не такие. Что-то у нас ачария какой-то слабоватый. Брахма, ты у него четыре головы пришел, там, видишь ли, его не заметил Кришна. То он за собственной дочерью бегал, похотливый. Почему у нас такое сознание? Почему мы думаем так оскорбительно об этих личностях? Мы говорим, а вот эти чистые и преданные, а вот эти-то, ай, кого-то. Потому что мы не понимаем, да, мы оскорбители. Это называется нама-апаратха. Этот уровень и называется оскорбители. А почему? Потому что шастры говорят о нем. Чего тут Лакшминараяна о Шриваси? Шастры говорят, вот, что там даже Индра, блин, его даже слушаться нельзя. Кришна же в Бхагавад-гите говорит, глупые поклоняются полубогам. Чем им поклоняться-то? Какую-то гамчу одевать, там, не плевать, не пысать. Обошли они. Самое главное, что мы на арате встаем и Кришне поклоняемся. На Кришну мы не пысаем и не плюем. А на этих, фу на них. Так думает дурачок. Дурачок. И поэтому Кришна создает веды для того, чтобы все начали поклоняться полубогам. Ом Агни Нама, Ом Индрая Нама, Ом Брама Нама, Ом Шивая Нама, Ом Дурга Нама. А? Почему? Как своим представителям. Чтобы человек мог стать слугой слуги, который, может быть, имеет недостатки, может быть, он отклоняется, но Кришна ему доверил эти вещи. И, может быть, Кришна их высмеивает и так далее. Но Кришна им при этом доверяет, различая между их телесными проблемами их возвышенное духовное положение. Их возвышенное духовное положение. И говорится, глупый неофит никогда не различит этого. И что он будет совершать? Оскорбление. Оскорбление тех, кто, видишь ли, не обладает качествами Кришны в этом материальном мире. И общаться так только с царем. Если общаться, только с начальником. Общаться так только вот с гуру. И живое существо начинает культивировать оскорбительное настроение. Вот что такое апаратхи. Вот что такое оскорбительное настроение. Почему оно так делает? Из гордости. Из гордости. Видя чужие недостатки, живое существо гордится. Чем оно гордится? Что оно видит недостатки? Нет. Оно гордится. Чем? Что они-то тоже такие же. Да. Еще может быть и хуже. А почему они хуже? Потому что я, по крайней мере, не занимаю такое положение. Поэтому мне-то ладно. Если я так делаю, это нормально. Но когда Индра так делает, или когда-то, о, проблема! Чего туда залез, блин, на этот трон? Ну, живое существо залезло туда, потому что Кришна так решил. Кришна говорит, я дающий. Я дающий. Я его туда поставил, чтобы он вами управлял. И примите его. Даже если он будет одну ложку полубогам, а в две ложки демонам. Вы не должны на него, его хулить, даже если увидите, что он очень благосклонен к вашим врагам. Брахма сказал так про Вишварупу. Индре. Но поскольку уши Индры были заложены всякими проблемами, он даже не услышал. Он взял все, сэксплуатировал Вишварупу. А когда Вишварупу был пойман на том, что он возливает масло демонам, они не только оскорбили его. Убийство было результатом уже оскорбления. Но Прабхупада говорит, перед этим они убили уважение в своем сердце. Перед этим они убили уважение сначала в своем сердце. Вот что такое апаратха. Вот почему говорится, что в сердце врывается сначала все. Растаптывает, а потом уже последствия. Вот почему говорится, что человек должен просить прощения. Ванчикалпатарубьяща. Потому что он в сердце сначала это уничтожает, уважение. Да кто кого эксплуатирует, как вы думаете? Господин слуг или слуги господина? А? Если уж кто-то может выть, что его эксплуатируют, то только господин. Особенности Кришна. Если уж кто-то может сказать, что все падла его эксплуатируют, так это может только сказать Кришна. Больше никто. Если уж может кто-то сказать, что его эксплуатируют, так это гуру. Почему? Потому что живое существо даже не понимает. Оно думает, что его эксплуатируют. И даже не понимает, что тот, кто его прощает и дает ему прибежище, он отдает. А тот что делает? Берет. Кто кого, значит, эксплуатирует? Кто дает или кто берет? А? Вот смотрите, вы даете прибежище, а тот его берет. Кто эксплуатирует? Так не оскудеет рука дающего или берущего? Так кто же такой эксплуататор-то? Кто берет и не дает. Не дает. Таким образом, они не дают никому прибежища. Не удалось им за многие годы никому дать прибежище. И никто не ищет прибежища у них. Таким образом, это неправильное представление оскверненного сознания, неправильное представление сердца продолжают идти многие годы. Прабхупада говорит, десятки тысяч жизней можно прожить в храме. И повторять мантру, так и не продвинуться. Кришна в Бхагавадгите и в других произведениях объясняет это, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Что значит иной? Они не очищаются. Почему? Они не знают, что такое бескорыстие. Почему они не знают, что такое бескорыстие? Они не развили разум. Их разум не освящен знанием. Что же они принимают за знание? Информацию и деятельность. Информацию и действие. Но кто мне скажет, что такое знание? Конечно. Если вы услышали и делали, и не получили качеств, значит, вы неправильно делали и неправильно слушали. Вот что такое неправильное. Почему Кришна говорит, они поклонялись мне неправильным образом. Даже если вы правильно делали и правильно слушали, но не получили этого качества, значит, вы и слушали, и делали как? Неправильно. Вот в чем суть-то. Вот вся суть Писания в чем. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна перечисляет качества и называет их знанием. Так что же поможет человеку преодолеть волны мирского бытия? Действие, информация, качество. Качество. То есть не само действие, а в каком качестве оно совершилось. И Кришна говорит, бескорыстно, с желанием удовлетворить меня. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Таким образом, можно очень много наслушаться и сделать, но этого качества не существует. Можно просто думать, что оно существует у меня. И Кришна, Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. И преданно служат мне. Как вот сейчас я говорил, про микрофончик тут устанавливали. С полной самоиллюзией, что это мне прямо так надо. С полной иллюзией, что они служат под моим руководством, отвергая руководство тех, кого я уполномочил. На такие высокие посты. Только благодаря тому, что в человеке куда больше духовной реализации. И слава Богу, что у него так мало образования. Потому что он иначе был бы вот таким, как они. Заносчивым глупцом, который только хочет в спорах побеждать других, чтобы показать свое преимущество. Который улыбается, а не плачет, когда узнает об этом. У которого не стыд разбивает, а ехидство. Это самые скверненные сердца. И я говорю, единственное его счастье, что он маленький по возрасту тела. Что такого человека нужно наказать и отвергнуть. Потому что это проявление негодяйства. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. И единственное в чем счастье, что кто-то еще дает прибежище. Какое? Духовное прибежище. Негодяям. И поэтому говорится, что сердце преданных очень милостиво. Особенно к кому? К падшим личностям. К негодяям. Милостиво. Поэтому Кришна объясняет об этом, что они должны искать прибежище не у меня. Они должны искать прибежище у моих преданных. Преданный – это не значит материальное образование, аристократическое рождение. Это не значит аскезы, изучившие все шлоки. Кто же такой преданный? В ком есть качество предаваться. Он может зависеть от Кришны. Не зависит от образования, от аристократического рождения, от своего лексикона. Он зависит от Кришны. И видно, что Кришна им привлекается, помогает ему. Он может сделать то, чего с этим с образованием люди не могут сделать. Он может сделать то, чего не может сделать человек с аристократическим рождением. У него невозможное становится возможным. А у них столько возможностей, и ни шиша у них не получается. Почему? Потому что они в мае. И не просто в мае находятся, а майя оказывает на них влияние. Майя на кого влияет? Майя скрыта в трех гунах материальной природы, которые в непроявленном состоянии скрыты в ложном эго. И Кришна говорит, гордые, завистливые, опутанные ложным эго. Поэтому они ни черта не слышат. И они к читанию Чандру приплетают где надо, где меня приплетают, где Прабхупаду, где духовных учителей, кого угодно они приплетут. Для того, чтобы еще раз обмануть себя и окружающих, что это якобы авторитетно. Они еще раз просто таким образом, они что делают, называя этих личностей? Эксплуатируют. Вот кто эксплуатирует. Я по указаниям Лакшми Нараяны здесь в Красноярске, да я по указаниям вам в Краснокаменск приезжаю. Они эксплуатируют чужие имена, чужие фамилии, эксплуатируют шастры, все эксплуатируют. И в Бхагавад-гите говорится, пока в человеческом сознании, сердце есть желание эксплуатировать, он есть демон. Потому что именно это и есть задача демонов. Что делать? Эксплуатировать материальную природу. Вот и такие демоничные личности. Потому что в сердце столько демонизма, что они шастрагья становятся. Вот Равана был. Шастрагья. Он учил все шастры. Победил на всех конкурсах споров. Всех там победил. Старых браманов, всех. Потому что просто он был похотливым ублюдком и не больше. И не больше. И Рамачандра ему предлагал, пожалуйста, предайся. Да я, блин, даже тебе не... Просто отдай то, что принадлежит другим. Ты почему так себя ведешь? Давай мы будем дружить. Просто отдай ситу. Прекрати наслаждаться. Отдай ситу. Просто отдай. Я тебя даже защищать буду, Рамачандра говорит. Я тебе другом стану вообще. Ты знаешь, я-то если буду другом, вообще тебе будет кайфово. Нет, он не смог этого сделать. Не смог. Я верховный. Я главный. Ты же мне, Федя Сумкин. Итак, человек, сбитый с толку ложным эго, никогда не может увидеть, в чем суть продвинутой личности. Что его ругают публично, и он улучшается. Дурак, его ругают даже тихонько, скромно, под одеялом, чтобы никто не слышал, и он остается прежним. Таким образом, никто не знает, что ругают только продвинутого, еще и тем более при младших. Потому что показывают, во, смотрите, вас бы так обругали, вы бы никогда не улучшились. А человек улучшится еще при этом. И, кстати, это вот Шривас Прабу такой. Меня гуру всегда отчитывал публично. GBC всегда отчитывал публично. И я всегда понимал, потому что я еще там понял это. Что такое? Когда вас публично отчитают. Это экзамен на настоящее смирение. Это экзамен, что вы не руководствуетесь гуной страсти, что теперь публика подумает. Для уважения окружающих, значит, не будете действовать. Таким образом, вот эти все умники, они еще даже не уцахи. Уцаха майя проявляется в баджана-крии. То есть, что такое баджана-крия? В деятельности под руководством. А им еще даже кажется только пока, что они под руководством. У них есть уцахамая, но она не связана с вайтхи саданой бхакти. У них есть садхана, который из собственных мозгов выскакивает. У них есть энтузиазм, который из собственных мозгов выскакивает, из собственного ума. У них есть подчинение только тому, кто им нравится, что приятно. И отказываются от того, что неприятно, они не различают еще, что полезное и что приятное, что вредно. Они еще ничего не различают. И при этом они пальчиком тычут в небо, считают себя учеными и требуют к себе за это что? Не просто уважение, восхищение там описывают. Я почему вот на семинаре, пожалуйста, вслушайтесь внимательно, что имеет в виду. Восхищение. И кто ими восхищается? Это я. Поэтому они ко мне так привязаны. Потому что я единственный, кто их... Поскольку я это все изучил, я знаю, что если я буду ими восхищаться, я всегда пока буду оставаться их авторитетом. А те преданные, которые ими не восхищаются, и видят, что они просто жлобы еще пока, они-то как раз с ними бодаются. И говорят, мы под руководством Лакшми Нараяны. Но они не под руководством, ни под моим, ни под чьим. Они еще пока под руководством своего ложного эго. И весь их энтузиазм вот этот, что им так кажется, и называется уцаха майя. Именно уцаха. Поэтому в лучшем случае они додумаются, что надо пойти и распространить книжки. И додумаются до этого опять же сами. И они еще сошлются на какую-нибудь лекцию, которые вы говорили, что тот, кто хочет отношения со мной, идите и распространяйте книги. А мы хотим отношения с ним, поэтому пойдем и распространим книги. Но мы даже не слышим, что такое распространять. И Прабхупада в одной из лекций упоминает выражение Моисея. Он говорит, как знание приходит в сердце человека? И он говорит, первый этап, как знание приходит в сердце человека. Муса его звали. Муса это Моисей. Там в этом, в Кашмире есть гроб Мусы. Но они-то не признаются, вы что? И скажут, нет, а Муса это какой-то. У них там какой-то Иша, там Муса, это вообще никакие. У нас все здесь, в Иерусалиме лежат. А он говорит, первое, это смирение. Смирение, это означает полностью осознать, что ты полный глупец в духовной науке. Возгордившийся материалист. И именно вот это все мешает мне. Возгордившийся, и он говорит, смирение. Второе, это слушание и вопрошение. Поэтому Прабхупада делает маленькую книжку. Совершенные вопросы и совершенные ответы. Почему совершенные вопросы? Потому что там есть смирение. Прабхупада объясняет прямо в этой маленькой книжке. Почему там какой-то диалог между людьми? Такие же глупости спрашивают. Но почему он, Прабхупада, назвал эту книгу «Совершенные вопросы» и «Совершенные»? В чем совершенство тех же самых вопросов, которые мы тоже задаем? Почему они не вошли в эту книжку? Наши вопросы. И мы видим, что какой-то дурачок там спрашивает его то же самое, что и мы могли бы спросить. В чем разница между тем человеком и нам, и нами? Вот те же самые вопросы. Но в чем же его совершенство? А? В смирении. В смирении. Мы-то знаем уже ответы на это. Мы знаем, что скажет гуру. Зачем к нему ходить? Зачем к нему ходить? Мы же знаем уже. Все. Говорит, последние глупцы. Он как последний глупец, поэтому совершенный человек. В чем же совершенство? Он отбросил полностью все свои знания и спрашивает его. То же самое спрашивает, но в каком состоянии? Не того, что он хочет сейчас спорить и доказать, как он важен здесь, как вот он, его неправильно заняли, вот тут он только с высшими хочет общаться. Он задает тот же самый вопрос, что и какой-то другой человек. Прямо слово в слово. Но тот человек смирения, он смотрит как на господина, как на человека, связанного с самой высшей. Он в смиренном состоянии, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, задает тот же самый вопрос. И поэтому получает ответ, который ничего такого секретного в нем нету. Но это смирение позволяет человеку получить что? Импульс знания. И тогда он совершает служение. Поэтому Кришна говорит Адвитхи, Пани Пратана Пари Прашнена Саваяу Падыкшьянти Тегянам Гянина Статва Даршинага. Тот, кто не стал смиренным, бесполезно ему что-то говорить. Потому что он обращает лишь внимание на форму слова. И у него появляются тысячи собственных мнений, видений и желаний. И тысячи пониманий собственных. Только смиренный человек может принять ваше понимание. Только смиренный человек может принять ваше видение, ваши желания. Смириться – это значит отбросить свои, считая их полностью большой-большой неудачей своей жизни, большой-большой глупостью. Как это считаю? Искусственно? Нет, поняв, что все мои мнения, впечатления и видения сформированы лишь моим невежеством, эгоизмом и всем остальным. И когда человек в таком состоянии задает тот же самый вопрос – он получает тот же самый ответ. И приходит понимание. Описывается эта история удивительная. Как ученик пришел к духовному учителю и сказал, пожалуйста, объясните мне смысл самого главного стиха Бхагавад-гиты. Он сказал, какого? Сарват харман парит я джама мекам шаранам враджа агам твам сарва пабикьям мокша ашьями машу чага. Как я могу понять смысл этого стиха? Он сказал, хорошо, перед этим я хочу, чтобы ты сделал кое-что. Он сказал, что я должен сделать? Ты должен все оставить, взять патру для подаяний, и год жить за счет того, что тебе дадут за твое повторение Хари Кришна мантры. Не за счет того, что ты там будешь болтать с ними, там, обниматься, там, якобы с мешочком в руках. А ты будешь просто сидеть на дороге и повторять мантру. И если кто-то тебе что-то бросит, вот на этот, и ты не имеешь права работать, ничего, не просить, только повторять святое имя. Можешь как угодно глаза делать, спину прямую, кривую, в гуне благости, в гуне невежества. Можешь орать громко, можешь четко произносить, можешь бубнить. Но ты только за воспевание Хари Кришна мантры должен жить. Только в результате воспевания святого имени все может тебе прийти, даже поесть, поспать, совокупиться и обороняться. Вот тебе. Ешь через святое имя, обороняйся через святое имя, совокупляйся через святое имя и спи через святое имя. Надо что-то твоему телу? Вот проси у святого имени. Слава тебе надо? Вот проси у святого имени. Что тебе там нужно? Проси у святого имени. И ученик сказал: хорошо, Гуру Махарадж, я сделаю. И он сказал: когда придешь ровно через год, я тебе объясню смысл, иначе ты не поймешь. И ученик ушел. Можете себе представить, ученик был, единственное, в чем была квалификация ученика, ученик беспрекословно подчинялся духовному учителю. И даже в помыслах у него не было изменить его указания. Но у него не было также понимания. Как это придет понимание? И он стал повторять. Естественно, ему никто ничего не давал. Даже гнали. Люди очень не любят кришнаитов. И в те времена тоже их не очень любили. Даже в Индии сейчас смеются. А, Хари Кришна, Хари Рама. Это кто такие? Это которые Хари Кришна, Хари Рама поют все время. Ничего не делают, только поют Хари Кришна, Хари Рама. Даже в Индии смеются. Единственное, что там уважение дают, что эту Хари Кришна, Хари Рама воспевают кто? Люди других стран, европейцы, белые. Там белые, белые — это очень важный человек. Белый, о, белый человек пришел. У него есть огненная вода. И Винчестер. Мистер Кольт. Максим, пулемет. Паровоз. Железный конь. И... можете себе представить, если вы ничего не делали, вот вы можете представить себе, только вот сидели бы и повторяли Хари Кришна на дороге, вот здесь вот сели бы, хотя бы вот на этой, и жили бы за счет того, что не просили бы, не ходили, пожертвования не собирали, ничего. А вот сидели, если вы такие крутые, зависящие от святого имени тут, как каждый хочет из нас показать, что он так зависит от святого имени. И вот он так год целый, столько было проблем его за этот год. Этот год был адом для него. Потому что его иногда просто месили ради смеха. Подходили и избивали его. Он садился, и он не мог ослушаться наставления гуру. Это было единственное качество. Почему? Потому что он считал себя полным глупцом. И он выполнил все, как сказал гуру. Целый год. Такое мытарство было, елки. И в конце года у него... такое интересное. Он стал просто, правда, зависеть. Потому что такой опыт он приобрел, что хорошо он воспевает или плохо, от него это не зависит. Громко он воспевает или не громко. Делает он такие глаза или такие. Но не от этого зависит. Он пришел к выводу, что от этого вообще ничего, святое имя, никаким образом. Более того, он заметил, что когда он просто смиренно предается этому святому и говорит: да фиг знает, дашь, да дашь, не дашь, так не дашь, сдохну, так сдохну. Оно что-то иногда дает. И он стал замечать, что это не от речи даже зависит, не от чего. От чего-то другого, чего он не может контролировать даже в себе. Как знаете, когда вы камень кидали, и он точно в цель попадал. Но когда вы 10 раз постараетесь это сделать, он всегда мимо попадет. Вот точно так же, что от вас это не зависит. Что вы зависите от этого камня, от этой способности. И вы начинаете предаваться этой ситуации. И он вернулся. Гуру весь такой. И гуру сказал: ну что, я вижу, ты жив. Потому что в глазах было видно, что он не ослушался. Глаза человека выдают, а не зеркало души. Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Садись. Сейчас я тебе объясню смысл стиха. Сарват харман паритья джама мекам шаранам враджа». Он сел и весь прямо настроился. Но это был другой настрой. Не тот, когда он приходил год назад. И учитель посмотрел на него и сказал: «Сарват харман паритья джама мекам шаранам враджа. Ахам твам сарва бабебьё мокшайшем машучага». И вдруг ученик прямо в сердце почувствовал полное понимание этого. Он заплакал, упал к стопам гуру и стал благодарить его. Итак, духовная жизнь — это не то, что мы себе надумали. Какие-то там ступени, уцахи мы сейчас быстро перепрыгнем. Никто не сможет перепрыгнуть, если он не смиренный. Но человек с смирением может завоевать весь мир, говорится. Тот, кто смирил, укротил себя. И он говорит: первое – это смирение. Второе – это слушать в этом состоянии и задавать вопросы. Третье – это действовать так. Четвертое – это преобразиться. И пятое – это распространять это знание. Распространение книг. Кто же может очень быстро преобразиться? Тот, кто не зависит от своих выкрутасов и кренделей. А кто понял, что я слуга святого имени? От того, насколько я предаюсь святому имени, и будет зависеть, быстро я продвинусь или медленно. Как я буду зависеть от наставлений своего авторитета, так и будет это. Вот что такое быстрый прогресс. Это зависимость. И Прабхупада в Бхагавадгите говорит: разумный человек, прочитав Бхагавадгиту, сознательно будет стремиться полностью поставить себя в зависимость от процесса преданного служения. И Прабхупада очень глубоко говорит об этом. Это не просто так, что вы будете здесь есть и сидеть в коптерке и изображать смирение своей физиономии. И говорит: ничего, ничего, мы всех тут переживем. Ничего, ничего, пусть ругается. Как умники гордые, умнее других, нашли себе дырочки там этих. Они даже не знают, что я сижу в этом офисе только потому, что я им, чтобы они обучились и закончили институты, предоставил им эту комнату, в которой я всегда сидел. Это гостевая. Теперь они там жрут, спят, мусорят. Они там всякой ерундой занимаются. Разве они оценят что-нибудь? Что означает, когда человек ничего не ценит? Это означает, что он не квалифицирован. Потому что в нем никогда не проявится чувство чего? Благодарности. Это означает картавья будхи. Человек никогда не благодарен. Вот почему говорится: неблагодарная свинья. Для невежественных человек, для невежд не делают ничего. Почему? Потому что они не способны это что? Оценить. Они могут быть не способны оценивать ничего. Ни хорошее, ни плохое. Ни терпение, ничего не оценят. А другая личность, я очень боюсь потерять. Вот я для себя считал бы большим несчастьем потерять общение со Шривасом Прабху. Вот честное слово вам говорю. Поэтому я так завишу от него сам. Сам зависим от него. Вы не думайте, что он от меня зависит. Я также сам от него зависим. Зависим от его служения. Когда он исчезает, мне так сложно служить самому, исполнять служение президента. Поэтому я так милостиво его, заталкивал всеми правдами и неправдами на этот пост. Не великого нашего Бхакти-шастра, а именно Шриваса Прабху, который невозможное делал возможным. Человек с такой кармой, с такими разными проблемами, так служил своему гуру. Я видел собственными глазами. Мои дети потрясались этому. Каждый раз, когда я увидел на Санкиртане человека, который, группу надо какую-то дать, недееспособную, Тут они со спиной мучаются. Зато всех забарывают силачи. И он ходил, эти книги распространял. И как он это делал? Смиренно. Когда ему сказал, прекрати распространять книги и стань комендантом, он тут же прекратил это делать и стал комендантом. И иногда смиренно просил, можно я немного отдохну? Как? Пойду пораспространяю книги. А не так, что только распространение книг. Он всегда смиренной слугой пытался стать. И стал им. Он, может быть, не умеет общаться, ничего. Но смотрите, невозможное становится возможным. Теперь он вдохновляет других людей, среди которых есть куда больше чемпионов мира. И они не могут вдохновиться от чемпиона мира. А от Шриваса Прабу могут вдохновиться и распространять книги. Почему? Потому что там это шакти, о котором я говорил на семинаре. И вы можете вообще не понять его положение. И совершать ему оскорбление. Ваша жизнь будет кончена. Вы зря смеетесь. Скоро вы уйдете отсюда, если не услышите, о чем я вам говорю. Скоро шляпа задымит, и Машка будет самой важной частью твоей жизни. Я тебе точно говорю. И твоя вся карьера и все остальное. Я стану таким сволочным мужиком в твоих глазах. И ты подумаешь, что я здесь делаю? Что-то я ошибся. Мама, я ошибся адресом. А-а-а. Вот что произойдет. Так Кришна выгоняет человека из общества преданных. Ему кажется, что он уходит. Это описано в Панчаратра Дхипе. Божество изгоняет такого человека. Но чтобы он вернулся, оно делает вид, так устраивает Параматма, что человек уходит каким? Победителем отсюда. Он не уходит отсюда побежденным. Он уходит победителем. Что мы все плохие, здесь все плохо. Почему так? Его выгоняют. Потому что если он прав, он не будет нам что делать? Мстить. Он не будет нам гадить. Потому что он прав. Но если бы мы его обидели, и он думал, что он бы стал гадости всякие делать. Ущемленным. Неспособные, говорится, достигнуть этого положения, они критикуют. А так он будет думать, да, ну они все черти. Бесполезны. И уходит. Это объясняется также, почему человек. Говорится, его изгоняет святое имя. Что значит, человек не может повторять святое имя? Оно от него уходит. Мы-то думаем, что мы не перестали повторять святое имя. Но мы его перестали повторять только по одной причине. Что оно просто от нас. Что ушло. Оно просто уходит. А смирение просто что? Не приходит. Почему? Мы не призываем его. Мы не думаем о нем. Мы не высказываем почтение смирению. И оно не приходит. Что мне там делать? Он не хочет быть со мной. Прабхупада объясняет, что все качества, они имеют олицетворение. Они олицетворенные веды, олицетворенное смирение, олицетворенная старость, олицетворенная глупость, олицетворенная мудрость. Это все личностные энергии. Они приходят и уходят. Трансформируясь одну в другую. Итак, Прабхупада описывает, что люди привязаны к своим телесным представлениям жизни и погружены в глубокую иллюзию. И вся их борьба за мир, за экологию, за братство между людьми продиктованы лишь телесной концепцией жизни. Поэтому он говорит, они говорят, что они понимают Махабхарату. Это не было телесным братством. Махабхарата. Почему Вьясадева пишет «Маха»? Он подчеркивает величие этого братства, потому что это было братство чего? Души. Санатна Дхарма. Они были братьями в духе. В духе. А Дритараштра, сволочь, разделил их по каким признакам? Телесным. А он их разделил по телесным признакам. И жены Дашарадхи, эти тетки, блин, они все время трепятся. Какие, неважно, хорошие или плохие. Они все трепятся, чтобы разделить по каким признакам? Телесным. Мои дети, твои дети. Так Раму и Лакшмана пытались разделить с Бхаратой, с Кшатрупной. Кто это делал? Женщины. Кто делал, что Тхрува Махарадж со своим братом и с отцом? Женщины. Сунити и Суручи. И в то же время они сделали великую вещь. Какую? Они побудили их предаться. Они побудили. Итак, если мы будем рассматривать все неблагоприятное, что это плохо, то мы также будем сбиты с толку. Потому что все это неблагоприятное побуждает нас, что? Предаваться. Предаваться. И говорится, в чем суть благочестия? В том, что когда приходят неблагоприятные испытания, страдания, человек вместо того, чтобы сражаться с ними или вешаться, что делает? Шраванам киртанам вишнок, смаранам падасва. При любых обстоятельствах, в счастье и в несчастье, в радости и в горе. И Кришна говорит, вот такой преданный очень дорог мне. Это означает, что Кришна говорит, по моей милости он преодолеет все. Что это означает? Очень быстро прогрессировать будет. Очень быстро. Он зависит не от счастья и несчастья, а зависит от этого процесса, от меня. И такой, по моей милости, вот это и называется получить милость. Вот это и есть сва-крипа-шакти. Беспричинная крипа. Сва означает божественная. Божественная, беспричинная шакти, энергия. Сва-прасадам. Вот сва-слово это крипа-шакти. Сва-прасадам. Ануди-лобхай, сена-мрита-пау, радха-кришна-гунагал. Так человек может очень быстро прогрессировать с самого начала. И человек, который глубоко не постиг этих всех вещей, хоть он тут будет бормотать кучу шлок и всего остального, говорить на очень академической речи, и культурной, и этичной, все это бессмысленно, пустая болтовня. Вот почему говорится, в Индии самые прославленные ачарьи, их называли гуру-шудры, или шудра-гуру. Аристократы не принимали их, потому что они говорили на таком странном языке, над ними смеялись. Но те, кто искал знания, поклонялись им. Великие личности поклонялись им. Аристократы, снобы эти все, они их оскорбляли. Почитайте жизнь вайшнав-ачарьев. Удивительно. Удивительно. Они никогда не пытались выпендриться своим лексиконом, терминологией. Они чуть ли не крыли матом, говорили на простолюдском языке. Почему? Потому что они для людей все это делали. Они не хотели выпендриться. Не было столько в них примесей корыстных. Сиддханта. Следовать сиддханте. Да чьих, что такое сиддханта, нужно сначала понять. А потом надо ей следовать. Не поняв, что это такое, исследовать этому невозможно. Итак, Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания, то есть качества, а вот эти качества помогают ему пересечь, потому что невозможное для него становится возможным.